галоши за рубли. Я же пришел к выводу, что СССР обречен вот при каких обстоятельствах. Работая в середине 80-х корреспондентом в одной из ближневосточных стран, я вдруг осознал, что Карпункту неплохо было бы переехать в другой район. Главное, местные допотопные АТС не в состоянии были предложить необходимых дополнительных линий для телексной связи. Кроме того, далековато было ездить в центр, в район посольств, в Министерство информации. Да и здание было древнее, уже штукатурка с потолка и стен сыпалась, и невероятных размеров тараканы выпрыгивали из всех углов, и наша собака вступала с ними в ежедневный смертный бой. И вот поблизости от президентского дворца, на берегу реки, в пальмовой роще, я обнаружил сдававшуюся в наем небольшую, но совершенно новую чистенькую виллу, никаких тараканов и прочих гадов. И главное, в том районе только что вступила в строй новая АТС, линий было сколько угодно, и качество связи гораздо выше. Вдобавок, на ежедневных поездках в центр я мог бы экономить массу времени и бензина. Но этого мало. Арендная плата была гораздо меньше, а значит, родное советское государство получало еще и немалую экономию валюты – до 50 тысяч долларов в год. На этой вилле не было огромной импозантной гостиной с деревянным баром, которой мои предшественники в Карпункте поражали воображение гостей. Представительские помещения здесь были вполне достойными, но гораздо более скромными. Отсюда и экономия. Ну и хозяин попался тоже скромный. Разбогатевший крестьянин, не научившийся еще заламывать с иностранцев втридорого. Но вот беда. На втором жилом этаже была одна небольшая, не полагавшаяся мне по рангу комната. Она мне была совершенно не нужна, но не мог же я ее вырезать или залить бетоном в самом-то деле. Между тем, в посольстве мне показали утвержденную совмином разнарядку, по которой мне полагалась жилая площадь как первому секретарю посольства. Но не квадратным сантиметром больше. Вот если бы моя должность приравнивалась к советнику, а еще лучше старшему советнику или советнику-посланнику, тогда другое дело. При нарушении максимального размера жилой площади надо было отдавать чуть ли не половину и без того невеликой зарплаты, а за сокрытие факта превышения площади полагалось откомандирование в Москву, увольнение и даже, возможно, тюрьма. «Но есть же на свете здравый смысл», — подумал я, и настрочил в Москву начальству подробное письмо, в котором в деталях обрисовал ситуацию. Так и так, мало того, что работа будет продуктивнее, так еще и 50 тысяч баксов в год экономии в придачу. «Будьте любезны, сделайте исключение, приравняйте меня как бы к советнику ради интересов дела». В ответ гробовое молчание. Запрашиваю телексом, получили ли письмо. Приходит ответ: да, письмо получили, но ваша просьба удовлетворена быть не может. И все, точка. Сухо и даже грубо. Приехал я вскоре в отпуск, пришел к финансовому начальнику, говорю: как же так? Я же вам 50 тысяч экономии предлагаю. А тот смотрит на меня с сожалением, как на больного, и говорит: да хоть миллион, хоть 10 миллионов. Эта инструкция не знает исключений. Они не предусмотрены по принципиальным причинам. Ну ладно, говорю, жаль, придется оставаться там, где есть, без связи, но с тараканами. Постой, говорит начальник, ты же умный, кажется, парень. А если умный, говорит, то думай. Понял? Шевели мозгами. Я думал-думал и придумал. Пошел по возвращении к моему крестьянину и говорю: дом мне подходит, но есть условие. Вы должны одну комнату запереть на ключ и запретить мне ею пользоваться, и записать это в договор. Тут уже крестьянин стал смотреть на меня, как на больного. Даже хотел сначала отказаться от сделки. Опасно иметь дело с ненормальными. Но потом пожалел меня все-таки. И чем больше я обо всем этом думал, тем больше понимал: нет, долго это продолжаться не может. Но, конечно, и представить себе не мог, что через каких-нибудь лет 7 Советского Союза не будет, а рубль начнет новую, полную приключений и опасности жизнь. И еще одно примечание в конце. Помните советские презервативы, прозванные за известные качества галошами? Если не помните, ваше счастье. Так вот, ни в одной стране, где действовала бы нормальная полноценная валюта, это не было бы возможно. Настоящие деньги просто не позволили бы ничему подобному существовать.